В наполовину опустевшем зале слуги убирали складные столы и ставили новые свечи взамен сгоревших. Джеффри продолжал сидеть, греясь у камина. Его Филиппа уснула в соседнем кресле и тихо похрапывала, сложив руки на животе. Джеффри видел, что произошло между Кэтрин, Робином и герцогом, и догадывался о смысле сцены. Но он увидел и кое-что еще. Какое было лицо у Бланшет, когда Робин поцеловал ее мать. Он любил свою миловидную племянницу, но иногда она вызывала у него такое же недоумение, как и у Кэтрин, которая относилась к тяжелой угрюмости, временами накатывавшей на дочь, с тревожной снисходительностью. Светло-рыжие кудри Бланшет, ямочки на щеках, ее хрупкая фигурка плохо сочетались с напряженным взглядом ее угрюмых грифельно-серых глаз. Девочки ее возраста часто ведут себя странно, но мрачная и молчаливая задумчивость Бланшет, ее заикание и нежелание веселиться вместе с остальной молодежью казались чем-то более странным, чем простые причуды подростка. Во время свадебного пира Бланшет сидела рядом с рослым рыцарем, сэром Ральфом Гастингсом, двоюродным братом графа Пемброка. Сэру Ральфу принадлежали обширные земли в Йоркшире возле Понтефракта. Он был одним из славных рыцарей герцога и вдовцом. Недавно он влюбился в Бланшет и попросил у Кэтрин согласие на брак, о чем та рассказала Чосером. «Блестящая партия!» — воскликнула Филиппа. «Матерь Божия, какая удача! Она породнится с аристократией, станет двоюродной сестрой леди Элизабет. Поторопись, Кэтрин, как бы сэр Ральф не передумал. Не всякий возьмет такую маленькую угрюмую худышку, да еще и бесприданницу. Она получает доход от опеки, которую пожаловал ей милорд», — сказала Кэтрин, — «и унаследует свою долю Кэтлторпа. Но девочка говорит, что ненавидит сэра Ральфа». «Чепуха», — отрезала Филиппа. «Она ненавидит все, что велишь делать ей ты или его высочество. Это для нее самое лучшее. Зрелый мужчина скорее разгонит ее меланхолию. Ты ей слишком потакаешь». «Может быть», — гладкий лоб Кэтрин прорезала тревожная складка. «Милорд тоже так думает. Но у меня сердце болит, когда представлю, что придется ее заставлять». Как бы то ни было, Бланшет усадили рядом с сэром Ральфом, и ей пришлось пить с ним из одного кубка. Сэр Ральф был мужчина приятной наружности, с румяным лицом и кудрявой темной бородой. Бланшет сидела, опустив глаза, пока Робин не начал прыгать по залу и звенеть колокольчиками. Тогда ее большие затуманенные глаза поднялись и не отрывались от юноши. А когда он поцеловал Кэтрин, Джеффри заметил, как девочка вздрогнула и побледнела. Затем она встала из-за стола и вышла во двор. В зал она больше не вернулась. Было ли это признаком каких-то особых чувств Бланшет к Робину? Или ее так возмутила нанесенная матери обида? Трудно было понять, что именно чувствовала Бланшет. Но, с жалостью думал Джеффри, в девочке есть какая-то обреченность. Не угрюмость, как считают Филиппа и многие другие, а нечто трагическое. На следующее утро после свадьбы Джон и Кэтрин долго нежились в постели, как и многие другие обитатели замка. Зимнее солнце сверкало, поднявшись уже высоко, и лестерцы давно уже катались на коньках и санках по льду замерзшей реки, когда Кэтрин проснулась. Она прислушалась к радостным крикам, доносившимся снаружи, и, заметив полоску солнечного света под парчевой занавесью балдахина, пробормотала, что сегодня прекрасный день для оленьей охоты в Лестерском лесу. В огромной кровати, прикрытой занавесью, было уютно, как в окруженном стенами саду. Она разбудила Джона своими поцелуями, который некоторое время лежал, размышляя. «Милая», — сказал он, — «Роберта Бейвеля придется удалить. Я не могу поручиться за свою сдержанность, если он начнет смотреть на тебя телячьими глазами. Кроме того, есть и другая причина». Кэтрин моргнула. Она совсем забыла о Робине. «Да», — сказала она задумчиво, — «будет лучше, если он уйдет. Но не надо выгонять его с позором. Он был хорошим слугой». «Нет, до этого не дойдет. Но он покинет замок сегодня и отправится на шотландскую границу, в мою крепость Лиддл. Там он сможет остудить свой пыл, успокаивая воинственных шотландцев». Джон усмехнулся. Ему нравилось это свирепое племя, доставлявшее столько хлопот. Это отношение появилось у него во время первой поездки с отцом в те края, и, что самое странное, шотландцы платили ему той же монетой. Он мог договориться с ними о перемирии, когда никто другой ничего не мог добиться, особенно Перси, который нарочно спровоцировал последнее столкновение с шотландцами. Граф Нортумберленд в последнее время снова начал совершать набеги на Южную Шотландию, не задумываясь ни о безопасности, ни об интересах Англии. Сейчас, наконец, был найден новый путь к окончательной победе над Францией, ко владению Кастильским троном. В такое время нельзя раздражать северного соседа. Две смерти дали Англии возможность нанести удар. В прошлом году умер Кастильский бастард-узурпатор Трастамара, оставив трон своему выродку-сыну Хуану. Умер и Карл V, хитрый адвокат, который так долго досаждал англичанам. Его наследник, Карл, был еще мальчишкой 12 лет, к тому же страдал нервными припадками. Испания и Франция таким образом остались, по сути дела, обезглавленными и погрузились в смуту. А Португалия выступила как союзница англичан. «Да», — сказал Джон ликующе, — «на этот раз победа будет за мной». У Кэтрин все внутри сжалось. Она без объяснений поняла смысл его слов. Теперь он свободно рассказывал ей о своих планах, и она один-единственный раз не смогла скрыть свой страх. Она тогда сказала: «Но что будет со мной, милорд, когда вы, наконец, станете королем Кастилии?» Он удивленно ответил: «Ты, конечно же, поедешь со мной, Катрин, когда я разберусь с кастильскими делами. На Орлансоне близ Бургаса есть небольшой замок, там ты и будешь жить». Она ничего на это не ответила и постаралась забыть, как больно ей было слушать его слова и как мало хорошего ожидала она для себя от такой перемены. Став законной королевой Кастилии, которую она сама принесла Джону, будет ли Констанца так же терпеливо относиться к ней, как теперь, когда она не более чем нищая чужестранка в стране своего мужа? Уже сейчас можно было заметить некоторые перемены. Филиппа сказала, что когда Констанца узнала о смерти Трастамары, она рассмеялась зловеще и устроила в Хартфорде трехдневное празднество, а затем вызвала туда на неделю герцога. Обо всем этом не хотелось думать. «Слава Богу, любимый», — сказала наконец Кэтрин, вздыхая. «Ты еще не скоро уедешь из Англии. Этого бы я не перенесла». Он нахмурился. Ее замечание касалось очень важного момента. Его братья Эдмунд и Томас будут во главе новой компании. Но сам он на какое-то время должен остаться дома, чтобы разобраться с внутренними делами и подавить натиск неприятеля как на шотландской, так и на валлийской границе. Совет Ричарда, мнение принцессы Джоанны и его собственные привели к такому решению, хотя ему было и неприятно, что военные действия начнутся без него. Кроме того, он не слишком верил в дипломатический успех Эдмунда в Португалии. «Я не остался бы в Англии, милая, если бы этого не требовали важные обстоятельства», — сказал он серьезно. «Нет», — ответила она с горьким смехом, — «я знаю, любовь ко мне тебя не удержит». «Но так и должно быть», — добавила она, мгновенно раскаиваясь, — «прости меня». «Катрин», — ответил он наполовину сердито, наполовину печально, — «ты прекрасно знаешь, что не ты удерживаешь меня здесь. Было бы стыдно, если бы это было не так». Некоторые так и считали. Констанца, например. Он яростно отрицал это. Ни одна женщина, даже Кэтрин, не помешает ему идти к цели. Чем реальнее становилась надежда на Кастильский трон, тем заманчивее он блистал. Но в последние годы герцог научился благоразумию и понял, как тщательно нужно готовиться к подобному шагу. Сначала собрать деньги на армию, подавить вспыхивающие то тут, то там мятежи, не только на границах, но и в английских графствах, а уж потом Кастилия. Кэтрин слышала его глубокое дыхание и знала, что он думает об этих выжженных солнцем равнинах, которые показывал ей с Пиренейских вершин. Теперь она понимала лучше, почему эта далекая страна была его самой заветной мечтой. Она больше не удивлялась, что герцогу мало быть знатнейшим человеком Англии и фактическим правителем страны, ведь он мог быть законным королем, королем государства, которая почти в два раза больше Англии. Тогда замолчали бы все клеветники, обвинявшие его в заговоре против Ричарда. И, думала Кэтрин, и ту другую клевету никто бы не вспомнил. Уже сейчас история с листком на дверях собора, где Джона назвали сыном мясника, была надежно похоронена. Даже враги забыли о ней. И сам Джон мог говорить об этом спокойно. Но шрам на душе оставался. «Король Кастилии будет выше любых измышлений». Кэтрин потянулась за колокольчиком, чтобы позвать Хэвис и лакея. Колокольчик напомнил ей о Робине, и она спросила: «Милорд, а что за вторая причина, по которой Робина следует отослать?» «Он Лоллард», — кратко ответил Джон. «Но, — возразила она, — ты никогда не был против Лоллардов?» Половина придворных, Джоанна и до недавнего времени сам Джон, поддерживали многие доктрины Уиклифа. «Лолларды заходят слишком далеко», — нетерпеливо ответил Джон. «Их проповедники возбуждают народ. И ты прекрасно понимаешь... Я больше не могу поддерживать бедного старого Уиклифа. Мне кажется, у него не все в порядке с головой. Но я не позволю и его врагам причинить ему вред. Пусть себе проповедуют свои гнусные ереси в Латтеруорте. Но в моей свите его последователей не будет». Уиклифу можно было помочь, когда он выступал против морально разложившихся епископов и монахов. Уиклиф заслужил одобрение многих умных людей, когда выступил против папы, тем более что сейчас из-за раскола 1378 года пап было двое, и непонятно, которому из них следует подчиняться. Но когда Уиклиф выступал против учения церкви, тут уже трудно было оказывать ему покровительство. Кое-что в исступленных нападках Уиклифа на почитание святых, таинство исповеди, паломничество заставляло Джона призадуматься. Но в последнее время Уиклиф начал говорить, что даже таинство Евхаристии не имеет силы, а этого Джон уже не мог потерпеть. Джон был благочестив, его вера была здоровой и мужественной. Он хранил верность религии своих родителей. Так что Уиклиф, в конце концов, испугал его своими бреднями. но благородство заставляло его защищать Уиклифа и после того, как он поссорился с проповедником. Враги истолковали его поступок неправильно, как бывало всегда. Они не ставили ему в заслугу его верности, самой лучшей черты Джона. Когда он проявлял милосердие, это называли трусостью. Но, — подумала Кэтрин, — зачем предаваться печальным мыслям? Сегодня мы поедем охотиться на оленей, а вечером будем танцевать. Она улыбнулась. Их тела так чувствовали друг друга в танце, что даже недоброжелатели не могли не залюбоваться.